«Арзамас» представляет курс Валерия Шубинского «Николай Гумилев в пути». Лекция первая. Гумилев в царском селе. О биографии поэта можно говорить по-разному. Но биография Гумилева очень хорошо накладывается на географию. В конце 900-х годов, когда среди русских интеллектуалов чрезвычайно популярна была теософия, антропософия, Гумилев пытался создать геософию. Это были такие ни к чему не приведшие интеллектуальные упражнения, но само по себе направление мысли поэта очень важно. Гумилев мыслил свою жизнь как передвижение в пространстве, как освоение нового пространства. Мы в наших лекциях будем говорить о тех кусках земного пространства, которые связаны с жизнью Гумилева. Не обо всех, а некоторых. И вот первая наша лекция – это «Гумилев в царском селе». Николай Степанович Гумилев родился 3-го, по новому стилю, 15 апреля 1886 года не в царском селе, а в Кронштадте. И вот тут интересно очень замыкается круг судьбы, потому что та подпольная деятельность, в которой участвовал Гумилев и которая привела в итоге к его гибели, была определенным образом связана с кронштадтским восстанием. Петербургские подпольщики пытались оказать восставшим матросам помощь. Сам Гумилев во время кронштадтского восстания пытался вести агитацию в Петрограде, но прожил в Кронштадте Гумилев всего год. Почему Кронштадт? Отец Гумилева, Степан Яковлевич, был корабельным врачом. Кронштадт – это был портовый город, он таковым и остается, с обычной для военно-морского города жизнью, но в то же время это было местом духовно важным для тогдашней России, потому что в Кронштадте проповедовал известный священник Иоанн Кронштадтский, к которому стекались толпы паломников. Иоанн Кронштадтский был человеком консервативных взглядов, патриархальным, противником реформаторства внутри церкви, врагом революции. А одновременно там же, в Кронштадте, среди молодых офицеров, читали либеральную литературу, читали революционные книжки. Не чужды были и литературный интерес. В 1882-84 году собирался литературный кружок молодых офицеров во главе не с кем-нибудь, а с подпоручиком Семеном Надсоном, который был одним из популярнейших, известнейших поэтов в России в ту эпоху. Впоследствии русские модернисты осмеяли его поэзию. Для модернистов поэзия Надсона была воплощением вульгарного, крикливого, риторического позднего романтизма. Тем не менее, это тоже факт истории русской литературы и факт истории этого города. В Кронштадте Гумилёвы прожили очень недолго, и в феврале 1887 года врач 6-го экипажа Степан Яковлевич Гумилев был уволен в отставку по болезни, в производство в статские советники и пенсии 864 рубля в год из казны и 684 рубля из эмеритальной кассы. Эмеритальная касса – это страховой пенсионный фонд, куда поступали суммы из обязательных отчислений государственных служащих. Это небольшие деньги для семьи из 5 человек, но, очевидно, у Степана Яковлевича и его супруги Анны Ивановны были накопления, и, несомненно, 50-летний врач продолжал частную практику. Так что средства у Гумилевых водились, и Степан Яковлевич покупал земельную недвижимость, а после его смерти троим его детям, у него была дочь от первого брака и 2 сына от второго, Гумилев был младшим из них, досталось некоторое наследство, которая позволила, например, Николаю Степановичу достаточно безбедно жить до 1917 года, занимаясь неоплачиваемыми литературными трудами. И после выхода в отставку Гумилевы переезжают из Кронштадта в Царское село, покупают двухэтажный деревянный дом на Московской улице, это дом 42, а нынче этот дом не сохранился, это место в самом центре Царского села, рядом Московские ворота, рядом пруды и рядом та гимназия, в которой Гумилев впоследствии учился. Вот такие деревянные двухэтажные особнячки. Их было тогда в Царском селе очень много, ими были в основном застроены улицы, в основном они сгорели во время Великой Отечественной войны. Но несколько таких особнячков осталось, можно представить себе, как они выглядели. Что представляло собою Царское село в конце XIX, начале XX века? Во-первых, все эти особнячки, они были электрифицированы. Царское село было первым полностью электрифицированным городом в Европе. При этом быт в городе был очень тихим, полупровинциальным, и, в общем, видимо, привычка к такому тихому полупровинциальному быту Кронштадта, она предопределила выбор родителей поэта. Кто жил в Царском селе? Во-первых, там было много военных частей, артиллерийская школа, мужское население в полтора раза больше женского, в этом смысле Царское село на Кронштадт походило. Климат, в отличие от Кронштадта, там достаточно здоровый, он находится высоко над уровнем моря, и поэтому, благодаря вот этому здоровому климату, там в больших количествах селились отставные чиновники, представители статусной интеллигенции, но большинство населения Царского села составляли люди, служащие при дворе. Правда, при Александре III двор там не находился, Александр III предпочитал жить в Гатчине, а вот в 1894 году, взошедший на престол Николай II, он опять переезжает в Царское село, живет там не в Екатерининском, а в Александровском дворце, где сейчас музей, там открыты личные покои Николая II. И после 1905 года он жил там даже зимой почти безвыездно. Но если в XIX, особенно в XVIII веке, царский двор притягивал поэтов, художников, интеллектуалов, то в конце XIX и начале XX века это было уже не так. Соприкосновение с государственностью, с казенным миром становилось все более непопулярным среди представителей творческой интеллигенции. Ну, художники еще как-то работали на царский двор. Репин, Серов писали портреты Николая II, членов его семьи, но представители литературного мира предпочитали с официозом соприкасаться как можно меньше. То есть в этом смысле Царское село было местом довольно затхлым. Это была не та эпоха, когда здесь жили Тютчев, Державин, Карамзин, когда в Царскосельском лицее учился Пушкин. Это все было в прошлом. Как выглядело тогдашнее Царское село? Оно очень выразительно описано в книге «Город Мус» Эрика Федоровича Галербаха. Отец Эрика Федоровича был владельцем кондитерской в Царском селе, в которой часто бывали герои нашего повествования, в том числе Николай Степанович, который вообще был большим сладкоежкой. И вот в книге Галербаха описывается все это так. «Гремят музыкой парады, сверкают оружием гвардейские полки, английские мисс и немецкие бонны водят благовоспитанных мальчиков и девочек в парк. На пузатых шлюпках кружат по озеру бравые матросы. Лебеди белые бороздят голубое зеркало прудов, и лебеди черные скорбными криками оглашают глушь парк». Но описывает Галербах и другое, описывает, например, придворных арапов, которые участвовали в различных церемониях, ну и сами иногда гуляли в парке, описывает неких безликих штатских котелках, простуженных от постоянных прогулок, которые ходили вдоль границ парка, от дворца и дальше. Это были филеры, это были агенты наружного наблюдения, охрана, которые следили за безопасностью царской семьи и царского двора. Ну, и матросы, которые катаются на шлюпках по озеру. И вот в этой обстановке прошло раннее детство Гумилева. Участь это была в Царском селе, участь в имении Гумилевых, Поповка. И Гумилев описывал его своей ученице Ирине Адоевцевой по ее воспоминаниям таким образом. Ну, воспоминания Адоевцевой, к ним нужно относиться критически. Есть очень интересная книга Олега Эликманова, в которой он комментирует эти воспоминания и показывает, чему там можно верить, чему нет. У Адоевцева есть такая особенность, она якобы стенографически, слово в слово, описывала разговоры полувековой давности. Всегда в таких случаях надо делать поправку на то, что перед нами литературная фантазия, мемуарист. Вот по словам Адоевцевой, Гумилев говорил ей так. «Мое детство было до крайности волшебным, я был действительно колдовским ребенком, я жил в каком-то самим собой созданном мире, не понимая, что это мир поэзии. Так у нашей кошки Мурки были крылья, и она ночами улетала в окно, а собака моей сводной сестры, старая и жирная, только притворялась собакой, а была, я один это знал, жабой. Да, я действительно был колдовской ребенок, маленький маг и волшебник. Таким я сам себя считал». Вот этот колдовской ребенок, словом «останавливавший дождь», он присутствует и в стихотворении Гумилева «Память», написанном в 20-м году. И другое воспоминание Гумилева. «Я мучился и злился, когда брат перегонял меня в беге или лучше меня лазил по деревьям. Я все хотел делать лучше других, быть всегда первым. Мне при моей слабости было нелегко. И все-таки я ухитрялся забираться на самую верхушку ели, на что ни брат, ни дворовые мальчишки не решались. Я был очень смелый. Смелость заменяла мне силу и ловкость». Действительно, Гумилев был болезненным ребенком, и хотя он всю жизнь старался играть роль героя, мачо, и ему это, в общем, вполне удавалось, он всегда не отличался крепким здоровьем. И, например, во время пребывания на войне, мы будем об этом говорить, он дважды подолгу лежал в больнице, не в результате ранения, а в результате простуд. В 1894 году Гумилева отправляют в первый раз в Раскосельскую гимназию. Готовил его учитель Баграт Иванович Газалов, который считал, что из его ученика, из его маленького ученика получится биолог, потому что Гумилев действительно очень любил животных, очень этим увлекался. И вот он поступает в гимназию. Директором ее в то время был Лев Александрович Гергиевский. Это сын Александра Ивановича Гергиевского, доброго знакомого, корреспондента Тютчева. Оба они педагоги, оба филологи-классики и оба люди таких достаточно консервативных взглядов. Но там он учился в этот раз недолго, а в 1895 году, осень 95 года, семья переезжает в Петербург, и Дмитрий Гумилев, старший брат Николая, и сам Николай Гумилев переводится в гимназию Гуревича. Это была одна из лучших петербургских гимназий, частная гимназия, которая находилась недалеко от Московского вокзала. И там учились многие известные люди, например, Константин Вагинов, Стравинский там учился. И некоторое время Гумилев там учится, учится плохо, как впоследствии везде он был не лучшим учеником, не лучшим гимназистом. Одним из его учителей в этой гимназии был преподаватель немецкого языка Фидлер, который был немецким поэтом, переводчиком русской поэзии на немецкий язык и коллекционером всего, что связано с русской литературой. И есть довольно любопытные воспоминания Фидлера о том, как уже во время Первой мировой войны он встретился с Гумилевым, приехавшим с фронта, спросил его, правда ли то, что рассказывают про немецкие зверства. Гумилев сказал, что нет, это неправда, это военная пропаганда. И Фидлер сказал, то есть с тех пор, как вы учились у меня в гимназии, вы больше с немецкой жестокостью не сталкивались. Ну, потому что на уроках немецкого языка Гумилев не блистал, и в итоге этот язык вообще не выучил. А затем у Дмитрия Гумилева открывается туберкулез, и семья переезжает из Петербурга в Тифлис, в Тбилиси. Там проводит несколько лет. Там происходит рождение поэта Гумилева. Он остро воспринимает связанные с Кавказом стихи Пушкина, Лермонтова. Сам начинает писать, как-то соприкасается и с грузинской поэзией, с грузинской интеллигенцией. Немного осваивает грузинский язык. Там происходит его первая публикация в 1902 году в газете «Тифлисский листок». А в 1903 году семья Гумилевых возвращается в Царское село. Не в Петербург уже, а в Царское село. И 11 июля 1903 года директор Сыпкосельской гимназии Иннокентий Федорович Анинский подписывает распоряжение о принятии в гимназию Николая Гумилева. Николаевская Сыпкосельская гимназия имела статус императорской. Формально она была на особом положении, но это не было какое-то особо привилегированное учебное заведение, потому что представители придворной знати или гвардейцы, они отдавали детей в пажеский корпус, в лицей, в Александровский лицей, который уже находился не в Царском селе, а на Петербургской стороне, на Каменноостровском проспекте. А в Царскосельской гимназии учились дети либо чиновников, живущих в Царском селе, либо придворных чиновников средней руки или низшего ранга, и придворных служителей, лакеев придворных и так далее. И понятно, что среда эта была не самая интеллектуальная. И литературные вкусы царскоселов, и художественные были довольно отсталыми, затхлыми, ну а политические симпатии, понятно, что были в основном консервативными. И вот директор этой гимназии – это Иннокентий Федорович Анинский, который, как мы сейчас знаем, был не только педагогом, не только филологом-классиком, автором научных работ по античной филологии, не только переводчиком Еврипида, но и великим русским поэтом. Ну, а его коллеги по гимназической службе, его царскосельские знакомые, знали, что он пишет какие-то декадентские стихи. В 904 году он выпустил свою единственную прижизненную книгу «Тихие песни» под псевдонимом Никто. Ник.т.о. То есть никто, как представился Одиссей Полифему. Но эта книга прошла незамеченной, и знакомые Анинского о ней практически не знают. Почему вообще он выпустил книгу под псевдонимом, это понятно, потому что книга модернистских стихов для директора гимназии в 904 году, это, в общем, не способствовало укреплению его служебного положения. И, например, один из его коллег в своих воспоминаниях пишет, что, ну, понятно, он поэт, там, модернист, пишет стихи, но ведь Верлен и Малларме не были директорами школ. На самом деле Малларме был как раз учителем школьным. Как вспоминают коллеги о Банинском педагоге? Вот воспоминание одного из преподавателей. «Ученики и мы, преподаватели, любили его за то, что он смел вдохнуть в нас любовь к нашему делу, давал простор в проявлении наших сил и способностей. Иннокентий Федорович не приказывал, а лишь просил и советовал. И таково было его обаяние, что слушали и слушались его все не только с вниманием, но и с воодушевлением. Его любили, и он нравился и своей своеобразной красивой наружностью, и своей всегда деликатной, несколько старомодной манерой общаться с людьми, своей неизменной добротой к нашим нуждам и запросам. В конце концов, вокруг Иннокентия Федоровича сложилась целая школа педагогов и ученых». А вот есть свидетельства совсем другие. Это, например, свидетельство поэта Дмитрия Клиновского, который был моложе Гумилёва. «В грязных классах, за изрезанными партами, галдели и безобразничали усатые лодыри, ухитрявшиеся просидеть в каждом классе по 2 года, а то и больше. Учителя были под стать своим питомцам. Пьяненьким приходил в класс и уютно похрапывал на кафедре отец-диакон. Хохлатый больной птицей хмурился из-под нависших седых бровей полусумасшедший учитель математики Марьян Генрихович. Сам Анинский появлялся в коридорах раза 2-3 в неделю, не чаще, возвращаясь в свою директорскую квартиру с урока в выпускном классе, последним доучивавшим отмененный уже в ту пору в классических гимназиях греческий язык. Он выступал медленно и торжественно, с портфелем и греческими фолиантами под мышкой, никого не замечая, вдохновенно откинув голову, заложив правую руку за борт форменного сюртука. Мне он напоминал тогда Козьму Прудкова с того известного портрета, которым обычно открывался томик его произведений. Анинский был окружен плотной, двигавшейся вместе с ним толпой гимназистов, любивших его за то, что с ним можно было совершенно не считаться». Но есть и свидетельства преподавателей, которые были недовольны Анинским уже за другое, за то, что он, например, был недостаточно строг и снисходительно относился к детям людей, служивших при дворе. Другие критиковали действительно беспорядок, который при нем был в гимназии. В общем, разные люди критиковали его за разное. Да? Ну и понятно, что великий поэт, гуманный, либеральный человек и выдающийся педагог, и хороший администратор, это редко сочетается в одном человеке. Гумилёв начал учиться в этой гимназии в 903 году, как я уже сказал. Учился он плохо. В 7 классе он получил лишь 1-ю годовую 4-ку по закону Божию. По другим предметам у него были 3-ки, даже в том числе и по русской словесности, потому что никакие познания в русской словесности, никакая любовь к ней не искупала присущей Гумилёву дисграфии. Он писал со страшными орфографическими ошибками. Причем это интересно, что это часто бывает у поэтов. Та же проблема была у Хармса, и та же проблема была у Боротынского. По некоторым предметам были и двойки. Например, по математике, по латыни. И в итоге Гумилев остался на второй год, но в следующем году он учится немногим лучше и, в общем, во многих классах сидел по 2 года. И он постоянно был кандидатом на исключение из гимназии, но по легенде его защищал Саманинский, говоря, что, ну вот, все-таки мальчик пишет стихи. Но положение самого Анинского в 1905 году стало очень шатким, потому что в гимназии, как вообще во всей России, начались беспорядки, устроили химическую обструкцию, ну, то есть какими-то зловонными химическими веществами окурили классы, знак протеста против политики самодержавия. И претензии у части родителей вызывало то, что Анинский принимал в гимназию учеников, исключенных по политическим причинам из других средних учебных заведений. И в итоге Анинский был смещен. И в 1906 году директором гимназии был назначен Яков Григорьевич Мор, который был человеком уже совсем другого рода, сторонником строгой дисциплины, жесткого порядка, придававшим большое значение гимнастике, а не классической филологии. Вообще интересно, что Анинский был человеком, с одной стороны, либеральных взглядов, и это проявилось в 1905 году, и в его снисходительности к революционно настроенным ученикам, и в его поэзии, мы помним знаменитое стихотворение «Старые эстонки», и при этом он был преподавателем древних языков и убежденным сторонником классического образования, что обычно коррелировало в тогдашней России с крайне консервативными политическими взглядами. А сам Гумилев, кстати, вот революцию 1905 года воспринял негативно. И в этом был, конечно, некий юношеский эпатаж. Он шел против течения. И известно, например, стихотворение, которым он откликнулся на манифест 17 октября. «Захотелось жабе черной заползти на царский трон. Яд жестокий, яд упорный. В жабе черный затаен, двор смущенно умолкает, любопытно смотрит голь, место жабе уступает обезумевший король» и так далее. И в это же время, в годы обучения гимназии, в 1903 году, Гумилев знакомится с Анной Горенко. И, несомненно, отношения с Анной Горенко, будущей Анной Ахматовой, занимали его гораздо больше, чем революционные события. Как произошло это знакомство? Прежде всего, произошло знакомство с Валерией Тюльпановой, впоследствии с Резневской по мужу, близкой подругой Ахматовой. Братья Гумилёвы вместе с Валерией Сергеевной Тюльпановой брали уроки музыки. Непонятно, что эти уроки могли дать Николаю, потому что он был абсолютно лишен музыкального слуха и к музыке был всю жизнь равнодушен. И 24 декабря 1903 года в сочельник братья Гумилёвы, гуляя у церковно-сельского гостиного двора, встретили Тюльпанову, которая покупала елочные украшения в обществе брата Сережи и незнакомой, совсем юной, 14-летней девушки. И Тюльпанова представила свою подругу братьям Гумилевым, ее звали Аня Горенко. Впечатление, которое эта юная девушка произвела на 17-летнего Николая, было таким сильным, что он попытался каким-то образом завести знакомство с ее семьей. Каким образом это можно было сделать в то время? Он знакомится во время концертов на Павловском вокзале с братом Анны, Андреем, и через него оказывается вхож в дом Горенко. И так начинается отношение, пронесенное через всю жизнь, и личные, и любовные, и потом дружеские, и литературные отношения, без которых не было бы очень многого в истории русской литературы. Ахматова жила на углу Безымянного переулка и Широкой улицы, в доме Шухардиной. Это недалеко от вокзала Царскосельского. Сейчас этого переулка нет, там привокзальная площадь. Этот переулок, этот дом, это описано в стихотворении Ахматовой «Царскосельская ода». И этот переулок упоминается в стихотворении Гумилева «Заблудившийся трамвай», в переулке «Забор дощатый, дом в три окна и серый газон». По крайней мере, Ахматова считала, что эти строчки относятся к тому переулку, где она жила. И это были не просто личные, человеческие, любовные отношения. Любовные, прежде всего, со стороны Гумилева, потому что те чувства, которые испытывал он к Анне, были гораздо сильнее, чем ее ответные чувства. Но это были и литературные отношения. Потому что Гумилев уже в это время начинает увлекаться новой поэзией, начинает увлекаться модернистской литературой. Он знает новую поэзию по учрежденному в 1903 году журналу «Весы» под редакцией Брюсова, который он читает с огромным интересом. Он знает по стихам самого Брюсова, Бальмонта. А Анна, которая была моложе, но которая хорошо знала иностранные языки, она знала и Бодлера, и Верлена. И в этом смысле диалог с ней был для Гумилева очень важен. Вообще Анна Горенко и Гумилев, они входили в очень узкий круг, вот такой декаденствующий, увлеченный новым искусством царскосельской молодежи, который вызывал у большинства царскоселов насмешки, потому что они были абсолютно чужими вот этому затклому, консервативному царскосельскому миру. Кто еще входил в этот кружок? В него входил Сергей Штейн, который был мужем старшей сестры Анны Горенко, Инны, рано умершей. И, с другой стороны, на сестре Штейна, вот так все очень сложно, был женат сын Анинского, Валентин Иннокентьевич Анинский, который писал стихи под псевдонимом Валентин Кривич. И таким образом вот было какое-то соприкосновение с Анинским у этого кружка. Общался ли сам Гумилев с Анинским в этот период? Трудно сказать, но все-таки был директор гимназии и двоечник. Вот есть легенда, что когда в 1905 году за счет родителей вышла первая книга Гумилева «Путь конквистадоров», Гумилев в гимназии подарил его Анинскому, и Анинский тут же ему в ответ подарил «Тихие песни», свою книгу стихов, с подписью «Между нами сумрак жизни длинный, но этот сумрак не корю, и мой закат туманно-дымный с надеждой смотрит на зарю». Но это легенда. Потому что на самом деле эта надпись была сделана Анинским не на «Тихих песнях», а на книге критических статей, книге «Отражений», которая вышла в 1906 году, когда Гумилев почти закончил гимназию, и общение его с Анинским в этот период уже шло совершенно иначе. Это было уже общение, если не на равных, то общение двух взрослых людей. Этот царскосельский период жизни Гумилева закончился в 1906 году, когда, все-таки получив аттестат зрелости, Гумилев уезжает в Париж. И приезжает в царское село совсем ненадолго, в течение двух парижских лет. А в 1908 году он снова поселяется в царском селе. И этот второй царскосельский период жизни Гумилева, он продолжается уже до 1917 года, хотя Гумилев надолго отлучается и в Африку во время своих африканских путешествий, и во время войны он оказывается в армии. В этот период Гумилев пользуется в царском селе такой довольно двусмысленной репутацией, репутацией декадента. Он уже известный поэт, он уже печатается, но его литературные успехи раздражают многих старых друзей и знакомых. Одним из таких друзей и знакомых был его гимназический товарищ Дмитрий Каковцев, чей отец был довольно известным в царском селе человеком. Ну вот пример отношения к Гумилеву, когда в 1909 году, мы об этом будем говорить в одной из следующих лекций, вышел издававшийся Гумилевым журнал «Остров», в царскосельской газете появляется фельетон, посвященный этому журналу, который называется «Журнал Остров». В нем высмеиваются поэты, опубликованные в этом журнале, граф Алексей Дебелый, это Алексей Толстой, Михаил Жасмин, это Михаил Кузьмин и так далее. И идут дальше пародии на их стихи, причем понятно, что читатели царскосельской газеты совершенно не представляли себе, что это за стихи. Это были пародии на какие-то неизвестные им тексты. В частности, была там пародия на знаменитое, впоследствии сейчас знаменитое стихотворение Гумилева про жирафа. Пародия такая: «Сегодня особенно как-то умаслен твой кок, и когти особенно длинны, вонзаясь в меня. В тени баобаба, призывной улаской звеня, изысканный ждет носорог. Вдали он подобен бесформенной груди тряпья, и чресла ему украшают такие цветы, каких бы в порыве экстаза не выдумал я, увидев которые, пала бы в обморок ты». Ну и так далее. Но наряду с этими неприятными знакомствами есть и знакомства новые, очень важные для Гумилева. Например, Василий Алексеевич Комаровский. Поэт, который переселился в царское село по состоянию здоровья, у него была эпилепсия, у него была болезнь сердца тяжелая. И в Царском селе он пользовался репутацией такого местного добродушного чудака. Он был не только поэтом, он был искусствоведом, принадлежит таблице главных живописцев Европы, высоко оцененная специалистами. Он писал и прозу, которая, к сожалению, очень немного сохранилась. Стихи его очень своеобразны, хотя наследие его невелико, такой неоклассицизм на грани сюрреализма. Известен его цикл, посвященный путешествию в Италию. Он описал свое воображаемое путешествие в Италию, где он никогда не был. Ну, он вообще очень мало мог путешествовать в силу своего слабого здоровья. В 13 году он переехал в Петербург, чтобы наблюдать за изданием хронологической таблицы главных живописцев Европы, но после начала Первой мировой войны он испытал страшное нервное потрясение, которое в итоге привело к его преждевременной смерти в 33-летнем возрасте. У Гумилева были с ним непростые отношения, они часто спорили, соперничали. Есть экспромт Комаровского: «Когда между диванами Софою на кресло вместе с вами я сажусь, мы, как товарищ, гусь с свиньёю. Не удивляйтесь, вы не гусь». Эта обидная эпиграмма, она в итоге не расстроила их отношений, как ни странно. Окружение Комаровского составляло несколько эстетов помоложе. Каждому из них довелось сыграть в русской культуре свое место. Это был Николай Николаевич Пунин, выдающийся искусствовед, который был потом мужем Ахматовой долгое время. Дмитрий Петрович Святополк-Мирский, сын министра внутренних дел, в те дни офицер, а впоследствии очень крупный литературный критик, сначала эмигрантский, потом советский, вернулся из эмиграции, чтобы погибнуть на Колыме. Лев Евгеньевич Аренц, биолог и поэт-дилетант. Вообще семья Аренцев довольно важна была в жизни Гумилева. Все они были его друзьями. Вера Евгеньевна Аренц, поэтесса, его сестра Зоя Аренц, несчастно влюбленная в Гумилева, еще одна сестра Анна Аренц, которая была женой Пунина, прежде чем он ушел от нее к Ахматовой. Впоследствии они все жили в одной квартире в фонтанном доме, квартира, в которой жили и Анна Аренц, и Николай Пунин, и Ахматова, все вместе, поскольку разъехаться в те времена было довольно трудно. И Лидия Аренц – это двоюродная сестра Аренцев, с которой у Гумилева был короткий, но такой довольно бурный роман. Впоследствии она была мачехой советского драматурга Всеволода Вишневского. Ну и, кроме того, она гимназическая подруга Марии Заболоцкой, которая была женой Волошина. В 1910 году Гумилев женится после очень долгого ухаживания на Анне Горенко. До этого, в 1905 году, она уехала из Царского села. Она жила в Киеве, жила в Крыму. Гумилев переписывался с ней, многократно посещал ее и в Киеве, и в Крыму. И в итоге все это завершилось их браком. К тому времени уже не было в живых Анинского. В том же 1910 году умер отец Гумилева, Степан Яковлевич. И перед Первой мировой войной в доме, где жили Гумилевы, довольно часто собирался цех поэтов и группа акмеистов. Но об этом мы расскажем в одной из следующих лекций. Но среди участников этих собраний был еще один очень интересный житель Царского села, одна из самых ярких, колоритных фигур в Царском селе. Это Вера Гидроиц, которая писала стихи под псевдонимом Сергей Гидроиц. Вера Гидроиц – один из выдающихся русских врачей того периода, поэтому она была очень средним, а врачом действительно замечательным. Она возглавила кафедру хирургии, достаточно этого. И она была лейб-медиком императрицы Александры Федоровны, пользовалась немалым влиянием при дворе, соперничала в этом смысле с Распутиным и Вырубовой. Она одновременно работала в Царскосельском госпитале. В общем, была очень заметной в Царском селе фигурой. Женщиной она была такого, скорее, мужского склада. Ну, помимо прочего, она была открытой лесбиянкой, например. Вообще она была личностью очень яркой. Несмотря на то, что Гумилев очень критически относился к ее стихам, они действительно были плохими. Ее стихотворение было напечатано в издававшемся Гумилевыми акмеистами журнале «Гиперборей». По, в общем, такой довольно простой причине Вера Гидроиц была одним из спонсоров этого издания. как придворный медик она не нуждалась в деньгах, а сам Гумилев, несмотря на то, что оставленного Степаном Яковлевичем состояние хватало на жизнь, на то, чтобы спонсировать какие-то издания, этого хватало уже в гораздо меньшей степени. Таков был царскосельский круг Гумилева, и, собственно, вот его царскосельская жизнь, она продолжалась до самой революции. Точнее говоря, до начала 1917 года, когда Гумилев покинул Царское Село, уехав за границу, а вернуться сюда уже возможности не было. Царское Село – это корни Гумилева, и это какое-то такое пространство его поэзии, потому что царскосельские впечатления, они отразились в стихах Гумилева очень опосредованным, но достаточно интенсивно. «Дворец великанов», например, ты помнишь «Дворец великанов», это совершенно конкретные парковые павильоны в Царском Селе. А дальше из этого тихого места пролегал путь в большой, сложный мир, о котором мы расскажем в наших следующих лекциях. В следующей лекции об учебе в Сорбонне, холодном приеме русских поэтов в Париже и попытках самоубийства –